подставил, и кто кусочек сердца в душе моей больной оставил. Так исключение не исправил, как мысли слух, и старый друг бывает хуже новых. Искали мы одну дорогу, дорогу к Богу, ворота в рая, того не зная. Пути Господни неисповедимы, встречая на пути капканы, их мы обходили. Минуя мины, всегда на позитиве, с надеждой вперед смотрели. И все, что мы хотели, достать рукой до звезд мы не смогли. И самое святое мы не сберегли. Открывая ворота рая, крылья расправляя, и сам того не зная, высоко взлетая, крылья отжигая, ты падаешь на дно, я дальше улетаю. Приоткрывая ворота рая, землю из-под ног теряя, себя бросая, ты падаешь на дно, а я все дальше улетаю. Но то-то и оно, я понял лишь одно. На выходы мой адрес посылаю далеко. Не дать не взять, да что с нас брать? Нам кроме нашей дружбы просто нечего терять. Нас не понять и не пытайтесь нам догнать. Да вряд ли мы сумеем вам последнее продать. С надеждой на лучшее шагаю я вперед. Не знаю, что достанется, опыт или брод. Надеюсь на Бога, сам не плашая, когда-нибудь мне в жизни понесет. Я точно знаю, я верю в удачу.